даю духовный отдых. И это тоже следует отметить, что в памятные дни тьма устремляется их омрачить. Готовыми быть надо всегда к особой активности темных в эти особые дни. Прибудем и мы на несменном дозоре против них, свет гасящих.